Глава 12. Итак, мы пятеро, я включаю сюда и Вульфа, проделали работу высшего класса. 148 девушек и женщин находились под прицелом, и все были вычеркнуты из списка. Второй этап охоты за матерью закончился. Саул, Фред и Ори освободились от работы. Вульф сидел в кабинете и окидывал грозным взглядом все, что ему попадалось на глаза. Я спросил его о дальнейшей программе действий для меня, и он взглядом дал понять, что я ее не заслужил. Тогда я сообщил ему, что собираюсь на побережье искупаться и вернусь поздней ночью, в воскресенье. Он даже не спросил, где может найти меня, но перед уходом я положил на его письменный стол листок с телефоном, который принадлежал коттеджу на Длинном острове. Коттедж на лето сняла Люси Велден. Свирепые угрозы Кремера оказались не страшнее, чем укус окружного прокурора. Имя Велден не появилось в газетах. Когда еще во вторник днем я заехал на 11-ю улицу предупредить ее о предстоящем посетителе, она немного испугалась и во время ленча почти ничего не ела. Но когда около 3 пришел сыщик из отдела по убийствам, у него даже не было ордера, а только письменное требование, подписанное самим окружным прокурором. Через 4 часа она позвонила и сказала, что уже находится дома. Ею занимались по очереди старший капитан отдела и 2 помощника окружного прокурора, и один из них был довольно груб, но она не потеряла самообладание. Трудности с людьми, которые что-то скрывают, разрешаются выбором одного из 2 средств. Можно просто сидеть и смотреть на них, а можно посадить под замок. Но она была Армстед, имела собственный дом, много друзей. Вероятность того, что она убила Элен Тензер или знала, кто это сделал, равнялась 1 к 10 миллионам. Поэтому праздник 4 июля она провела в коттедже на берегу моря с ребенком, няней, кухаркой и служанкой. Там было 5 спален и 6 ванных комнат. Ну, в самом деле, что если все комнаты окажутся заняты, и вдруг приедет сыщик из бюро по убийствам и захочет принять ванну? Нужно быть готовым ко всему. Обычно, когда я отдыхаю, то забываю наш кабинет, текущую работу и особенно Вульфа. Но на этот раз моей хозяйкой была Люси Велден. И, лежа на песке, пока она в доме кормила ребенка, я пытался заглянуть в будущее. 100% мрак. Часто бывает так, что с первого взгляда на дело кажется не с чего начать, но всегда находится крохотная площадка для разбега. В этот раз все было не так. Мы зашли в тупик. Я был готов остановиться на мысли, что Ричард Велден не является отцом ребенка, а сама мать была просто необычной особой. Она читала его книги, видела автора по телевизору, и когда у нее родился ребенок, воспитывать которого ей оказалось не с руки, она решила дать ему фамилию Велден. Если дело закрутилось подобным образом, то поиски матери – это поиски иголки в стогу сена, и нужно было забыть ее и преследовать убийцу, чем в течение уже почти 2 месяцев занималась полиция. По крайней мере, 99% мрака. Я громко произнес нечто нецензурное и услышал голос Люси. «Арчи!» Прежде чем подойти, мне следовало покашлять. Я вскочил на ноги, и мы побежали к прибою. В 11 утра в понедельник Вульф стремительно вошел в кабинет, поставил воду орхидеи, сел и, не взглянув на почту, сказал: «Твоя записная книжка». Так начался 3-й этап поисков. К ленчу мы обсудили последние детали программы, и оставалось только выполнить ее, что являлось моей работой. 3 дня у меня ушло на то, чтобы все привести в порядок, и еще 4 оставалось для того времени, когда клубок начнет разматываться, потому что воскресный выпуск газет выйдет именно в воскресенье. Мои 3 дня прошли следующим образом. Понедельник. День. Новая поездка на побережье, чтобы ввести в курс дело Люси. Она стала возражать, и я остался обедать. Она не столько была против моего возвращения в город, сколько боялась гласности, и дело не сдвинулось бы с места, если бы я не продлил свое пребывание там и не смешал личные отношения с деловыми. Я уезжал, заручившись ее обещаниями вернуться в среду днем и оставаться там, сколько потребуется. Вторник. Утро. Поездка к Кэллу Познеру, совладельцу Посарт-Камера, на 47-й улице, чтобы уговорить его отправиться со мной и помочь купить коляску для ребенка. Потом обратно к нему с коляской. Я оставил ему несколько фотоаппаратов, объяснив, каким образом они должны использоваться, и он обещал все подготовить к среде. Вторник. День. Поездка в контору Лона Коэна на 20-м этаже газет «Билдинг». Если у Лона тут и была должность, то я ее не знал. Я бывал здесь, наверное, раз 100 за несколько лет, и, по крайней мере, 70 из них при моем появлении он звонил по одному из телефонов, стоящих на его письменном столе. Так было и в этот вторник. Я сел на стул у письменного стола и приготовился ждать. Он повесил трубку, провел рукой по гладким черным волосам, повернулся и нацелил на меня взгляд своих живых черных глаз. «Где ты так обгорел?» «Я не обгорел. У тебя нет чувства цвета». Я похлопал себя по щеке. «Отличный летний загар». Затем я сказал ему: «Ты счастливый парень, Лон. Хотя бы потому, что я люблю тебя без всякой причины. Я пришел и принес тебе нечто исключительное, за что хорошо заплатила бы любая газета в городе». «Ух ты!» – сказал он. «Продолжай». «Это тебе недаренный конь, которому все-таки следует заглянуть в зубы. Может быть, ты слышал имя Люси Велден, вдовы писателя Ричарда Велдена?» «Естественно. Получится сенсационный газетный материал. Целая страница, в основном фотографии. Отличный крупный заголовок. Может быть, женщины любят детей. Ниже текст. Его немного. Им займется один из твоих мастеров слова. В тексте будет сообщено о том, что миссис Фелден, молодая, прекрасная, богатая вдова, знаменитого человека, не имеющая собственных детей, взяла в свой роскошный дом младенца и окружила его любовью и заботой. Она наняла опытную няню, которая предана маленькому путешественнику. Впрочем, нет, он еще не умеет ходить. Может быть, ангелочку или ягненочку? Не мне про это писать. Няня дважды в день вывозит его на прогулку в коляске с 10 до 11 утра и с 4 до 5 вечера и везет его вокруг Вашингтонской площади, чтобы он мог насладиться красотой природы, деревьями, травкой и так далее. Я взмахнул рукой. Какая поэма? Если в вашей платежной ведомости значится поэт, прекрасно, но есть некоторые детали, которые должны иметь место. Фотографии могут быть любыми. Миссис Велден кормит младенца или даже купает его, если ты имеешь право публиковать обнаженную натуру. Но одна фотография обязательно. Няня с коляской на Вашингтонской площади. Я буду на этом настаивать. А также на том, чтобы все это было помещено в ближайшее воскресенье. Фотографии могут быть отсняты завтра днем. На досуге ты можешь меня отблагодарить. Вопросы есть? «Ты обладаешь наглостью и ослиным упрямством», — сказал он. «Это не только вульгарно», — ответил я, — «но и не относится к делу». «Черта с два! Может, ты помнишь день, месяц назад, когда ты был здесь, спрашивал об Элен Тензер, а я поинтересовался у тебя, нашел ли ты пуговицы?» «Сейчас, когда ты мне напомнил, отвечу — да». «Ты тогда увильнул, а сейчас слушай». Ты знаешь о пуговицах больше, но и я знаю немало. Знаю, что их сделала Элен Тензер, что в ее доме жил ребенок, а после встречи с тобой она была убита. И после этого ты являешься со сказкой о Люси Велден и ребенке и еще спрашиваешь, есть ли у меня вопросы. Они есть. Ребенок в доме Люси Велден и ребенок в доме у Элен Тензер. Один и тот же? Конечно, я знал, что так и будет. Только между нами. Окей. Люси Велден его мать? Нет. То, что Элен Тензер была убита из-за этого младенца, неплохое предположение. Этот малыш – горячий материал. Ты просишь сделать центром внимания не только дом, где он живет, но и те места, где он бывает дважды в день. Это может иметь последствия. Газет поместит материал, а на следующий день младенца украдут, задавят, убьют или сделают бог весть что. Благодарю тебя за предложение. Я могу сказать тебе определенно, никакого риска нет, ровным счетом. Поясни. Все, о чем мы здесь говорим, не для печати. Ладно. Мы пытаемся выяснить, кто мать ребенка. Женщина, родившая младенца 6 месяцев назад и бросившая его, независимо от того, почему она это сделала, захочет посмотреть, как он выглядит. Она увидит страницу в газет, пойдет на Вашингтонскую площадь, узнает по фотографии няню и коляску и подойдет на него взглянуть. Тираж газеты около 2 миллионов. Если мы опубликуем эту историю, на следующий день возле коляски будет полно женщин. Так? Ну, надеюсь, не толпа. Будет кое-кто еще. Няня – лучшая женщина-детектив. Возможно, ты слышал о ней. Селли Корбетт. Да. Саул, Фред и Орри будут под рукой, в пределах площади. В коляске будут скрытые камеры, и няня снимет каждого, кто подойдет достаточно близко. Фотографии мы покажем миссис Уэлден. Есть шанс, что она узнает мать. Фотографии будут показаны еще нескольким людям, имена которых тебе не обязательно знать. Конечно, все зависит от дюжины «если», но что же из этого? Если ты переходишь улицу на зеленый свет, то имеешь шанс вернуться домой. И если ты знаешь, что хорошо для твоей газеты, то ухватишься за это предложение. И если ты поместишь эту историю и фотографии, и они им помогут, ты получишь фото матери и рассказ о том, как мы его добыли. Насколько все это надежно, Арчи? Насколько надежны туз, король, дама, валет и десятка? Ты будешь на Вашингтонской площади? Нет. Меня могут узнать. Как-никак, я знаменитость. Мое фото было в газет 3 раза за последние 4 года. Он наклонил голову и несколько секунд тер щеку кончиками пальцев. Затем сказал. Хорошо. Фотографии для воскресного номера должны быть у меня к 8 часам в четверг. Вторник. День. Продолжение. Контора Дол Боннер на 45-й улице. Встреча с Салли Корбетт. Дол и Салли были причиной того, что 6 лет назад я пересмотрел свое отношение к женщинам-детективам. Я был настроен против них, так же, как Вульф против Джейн Остин, заставивший его признать, что женщина может написать хороший роман. Среда. Утро. Контора Посарт Камера Эксчейндж. Салли и я провели больше 2 часов с 2 механиками, наблюдая, как они устанавливают и проверяют камеры. Они стоили бы клиентке 16 сотен, но Эл Познер дал мне их на прокат на неделю. Салли объяснили, как с ними работать, но полностью подготовить к этому ее должны были позднее. Я пригласил ее позавтракать у Рустермана. Среда. День. В доме Велден вместе с Салли. Люси вернулась с побережья и рассчитала няню, сообщив ей, что ребенка отдадут в другие руки, чтобы дать ей отдых. То же самое сказали служанки и кухарки. Не знаю, как она объяснила появление новой шикарной коляски. Где-то около 3, когда пришли из газет журналистка и фотограф с помощником, Салли была в униформе няни, коляска готова, а Люси нуждалась в подкреплении спиртным. Четверг, пятница, суббота. Первым делом в четверг утром поездка в газет посмотреть снимки. Выбранные ими фотографии Салли и коляски были превосходны. Люси на фото выглядела как женщина, пытающаяся улыбаться, несмотря на зубную боль. Он сказал, что другие снимки были еще хуже. Салли возила ребенка на прогулку по Вашингтонской площади 2 раза в день все 3 дня. Любой человек, смотрящий на ребенка с расстояния в 6 ярдов или меньше, снимался на пленку. Воскресенье. Утро. В 10 часов, когда Салли ступала на площадь, толкая впереди себя коляску, я правой рукой взялся за 3-й кусок пирога, а левой держал газету, открытую на странице с крупным заголовком «Женщины любят детей». Это дело вкуса. Но, по-моему, женщинам нравятся дети, было бы точнее.